революционеров и патриотов, и выражали его в отрицательной форме, как бы от обратного, в образах отступников, которые, изменив родине, изменив людям труда, навсегда утратили свое прежнее величие и славу. Героями немецких писателей-коммунистов были вождь якобинцев Сен-Жюст, Бредель, комиссар на Рейне, французская национальная героиня Жанна д'Арк, Зегерс, процесс Жанны д'Арк в Руане, драматург Гуден и актриса Мишель, Вольф, Бомаршель, рождение Фигаро и другие. И наоборот, изображая ренегатов, тех, кто некогда был силен своим единством с Родиной и народом, и кто низко пал, пойдя в услужение чужеземным или отечественным монархам и сильным мира сего, создавая образы Мартина Лютера, одноименная поэма Бехера, генерала Моро, Бредель, смерть Моро, народного драматурга Бомарше, ставшего богачом и эгоистическим смакователем жизни, Вольф, Бомаршель, рождение Фигаро и другие, писатели-коммунисты выражали через эти образы ту же гуманистическую концепцию, те же принципы общественного поведения, то же понимание отношения между личностью и народом, между исторической жизнью и частной. С другой стороны, некоторые писатели-антифашисты, еще не порвавшие с буржуазно-демократическими иллюзиями, писатели, для которых проблема поведения интеллигенции была проблемой личной, и притом мучительной, ставшей особенно остро в годы фашизма, не всегда достигали полной ясности и последовательности в изображении положительного героя. Так, например, при всей ненависти Бруно Франко, Стефана Цвейга, Леона Фейхтвангера к фашизму, и в этом смысле боевой актуальной направленности их исторических романов, в трактовке отношений личности и народа Сервантес у Бруно Франко, Иосиф Флавий у Фейхтвангера, личности и революционного действия Эразм Роттердамский у Стефана Цвейга, гуманистические идеалы этих писателей обнаруживал черты еще не вполне преодоленных индивидуалистических предрассудков. В романах Бруно Франко, Фейхтвангера, Стефана Цвейга их герой-гуманист в столкновении народных масс и реакции часто оказывался в положении третьей силы. Несомненно, что образ одинокого мыслителя, отвергающего народ и отвергаемого народом, возник в творчестве Стефана Цвейга или Фейхтвангера отчасти из-за непонимания позиции народа, то есть в результате неправильного представления о социальной природе фашизма как о диктатуре дворника, великом времени маленьких людей, власти слуг над господами и так далее и тому подобное. Честная ненависть к фашизму при отсутствии в то же время ясного и отчетливого понимания его классовой сущности и вообще современных социальных отношений, такова была исходная позиция некоторых писателей. При изображении современности они чувствовали себя стесненными смутностью своих представлений о ней и в силу этого предпочитали рассчитываться с фашизмом на иной временной территории в произведениях исторического жанра. Теоретическим обоснованием такой позиции выступил в своей речи о смысле и бессмыслице исторического романа на Международном конгрессе писателей в защиту культуры в 1935 году Леон Фейхтвангер. Он косвенно признавал в этой речи, что в современной социальной действительности недостаточно разбирается, не вполне понимает ее внутренние связи и закономерности, не видит в ней ясного и законченного целого. Свои сомнения Фейхтвангер выразил в метафорической форме, говоря, что контуры гор вырисовываются рельефнее издали, чем вблизи, что при изображении современности его мучает чувство незаконченности, отсутствие вывода, аромат выветривается, потому что бутылка не закуплена. Разумеется, положительное значение исторических романов Фейхтвангера 30-х годов никак не следует преуменьшать. Они, в особенности Лженерон, отличались острой антифашистской направленностью. Но одним из внутренних мотивов обращения писателя к историческим сюжетам было в то время отсутствие достаточной ясности в отношении социальных процессов современной действительности –